Точка безумия в жизни героя Достоевского. Достоевский не единственный больной человек, наделенный творческой силой и в творчестве находивший выход из своих страданий. Можно вспомнить Гейне в «Матрацной могиле» и «Леопарде», писавшего только летом и только в самых благоприятных климатических условиях, а с осени до весны не выходившего из тяжелой депрессии. Ницше, отвечавшего яростными гимнами здоровью на развитие своего недуга. Ван Гога, искавшего в космических вихрях цвета и света, перенесенных на полотно, выход за стены психиатрической клиники. Этот список легко можно было бы продолжить. Я ограничиваюсь современниками Достоевского. Чувствительность художника делает его легко уязвимым, а болезненное восприятие мира заставляет со страстью создавать другую действительность, более гармоническую или более яркую. Однако страдающий Гейне не похож на страдающего Ницше, и оба они на Достоевского. Писатель может монтировать в художественную ткань кусочки реально пережитого, но целое создает творческое воображение, ищущее в своей работе и дающее читателю то, что Аристотель называл катарсисом, абхинавагупта – осязанием брахмана, а Достоевский – таинственным прикосновением мирам иным. То есть к эстетическому переживанию каких-то глубин бытия, где бесконечный источник радости. Если свести все различия творчества, потрясенного страданием, к простой противоположности, можно сказать: одни страдальцы останавливаются на проклятиях Иова, другие слышат и дают услышать голос из бури. Достоевский относится к тем, кто слышит этот голос. В состоянии надрыва, в точке безумия герои Достоевского раскрываются глубины, ради которых он создан. Точка безумия оказывается точкой совести, точкой раскрытия истины. Может быть, это точка безумия, может быть, это совесть твоя. Мандельштам. Эти строки написаны внимательным и благодарным читателем Достоевского, оказавшимся в положении героя Достоевского, в точке безумия, в точке совести. Сверхплотный язык стиха стянул вместе в один легко обозримый, хотя и нелегко понятный образ то, что в широком течении романа разбросано по разным местам и каждый раз получает особую реалистическую мотивировку. Кошмары Раскольникова, истерики Настасьи Филипповны, навязчивые идеи Кириллова. Подчеркнуто общее. В потрясенном сознании героя происходит какая-то великая перестройка, какой-то внутренний сдвиг. Так сборы кристаллов сверхжизненных, добросовестный свет-паучок, разбирая на ребра их, сызнова собирает в единый пучок. Начинается с депрессии, с невыносимой тоски, с ипохондрии, как Зосимов говорит о Раскольникове. Кругом все мерзко, невыносимо, гадко. Если лето, духота, пахнет тухлой олифой, вонь, вонь. Или поздняя осень. Промозглая сырость, позеленевшие лица, и не хочется жить. Рука смешного человека тянется к пистолету. У подпольного человека печень болит, и разыгрывается истерика. Становится слышно, как скандалят друг с другом покойники на кладбище. И вдруг, в какой-то миг, луч с неба. Иногда всего один, но на всю жизнь. Иногда один за другим. В «Преступлении и наказании» потрясает, как к Раскольникову все время тянутся закатные лучи, любимые лучи Достоевского. Родион Романович, захваченный помыслом, бредет, не видя их, но бессознательно, периферийным зрением видит, и вдруг в какой-то миг весь рвется навстречу свету. Жизнь героя Достоевского как бы пульсирует. Собирание сил, прыжок, падение. Как будто жизнь эта пытается взять некий барьер, вырваться из пут, в какой-то мере из социальных пут. Но не только, далеко не только. Потом падает, лежит в изнеможении. Где-то внутри опять собираются силы, новый порыв и новое падение. Это своего рода болезнь и что-то большее, более значительное, чем болезнь. Спокойный внутренний свет, как в «Ангелах Троицы» или в «Спасе Рублева», не дается Достоевскому. Его старцы несколько стилизованы, и поучения Зосимы слабее, чем подлинные документы старчества. Иногда стилизованность чувствуется и в Алёше, по крайней мере, в некоторых сценах. Иногда возникает впечатление, что в ответ на боль и крик мы слышим речи друзей Иова, что слишком четко ориентированные у врат рая герои отвечают на жизнь словами, взятыми из запаса памяти, следами истины. Только в точке безумия рождаются у Достоевского подлинные слова, неотделимые от горения сердца, от боли и крови живой плоти. Эти слова могут быть неловки, сбивчивы, неправильны, но они принадлежат другому уровню бытия, более глубокому, чем все слова-следы. «Сущий», так называют Бога в Библии, отвечает сущему, тому, кто есть, кто вышел из инерции существования и в муках рождает новое бытие. В нем ребра разошлись, чтобы добросовестный свет-паучок заново начал работу сборки. Точка безумия соответствует лиминальному состоянию в обрядах перехода Ван Геннепа. Примечание. Идеи Ван Геннепа оказались очень плодотворными для этнологии и до сих пор продолжают разрабатываться, в частности, В. Тернером, блестящим критиком структурализма Леви-Стросса. Конец примечания. Это состояние совершенной утраты всех социальных характеристик, расплавленности всех стереотипов, абсолютной текучести, в которой предположительно действуют мистические силы, лепящие человека заново. До обряда перехода был ребенок, после – охотник и воин. До обряда перехода была девушка, после – жена. Иногда обряды имеют довольно сложный характер, и лиминальному состоянию предшествует встреча со страшными духами и прохождение через смерть. В этих случаях юноши, прошедших через обряд инициации, встречают как воскресших. После обряда человек вливается в новую форму и застывает в ней. Здесь сходство между становлением индивида в племенном обществе и становлением личности в романе Достоевского исчерпывает себя. Герои Достоевского находятся в перманентном состоянии перехода. То, к чему они движутся, это не новая внешняя форма, не новый стереотип. Воина и охотника в племенном быту, так называемого деятеля на языке подпольного человека. В идеале, достигнутым князем Мышкиным, это постоянная прозрачность для лучей света, которые действуют в точке безумия. Чистых линий пучки благодатные, направляемы тонким лучом, соберутся, сойдутся когда-нибудь, словно гости с открытым челом. Происходит развитие внутреннего чувства формы, чувства истины, в минуты озарения и чувства фальши, при остром сознании ложности ложного шага, преступности преступления. Это внутреннее чувство, формируясь, приводит к прояснению нравственной интуиции и опрозрачиванию всякой жизненной ситуации в зеркале собственной прозрачности. наиболее полное осуществление беседы Мышкина с первым встречным. Однако одновременно идет и движение в противоположную сторону, и даже два таких движения, ведущие к тьме, к помрачению души, как у Мышкина и как у Ставрогина. Движение Мышкина к свету остается в предыстории. Оно произошло в Швейцарии, и можно только угадывать, как все происходило. Несколькими черточками нарисовано, как он вглядывался в горы, в водопад и постепенно собирал свою душу. Но, собственно, роман — это история помрачения, разрывания на части души. Мышкин пытается принять в свою неокрепшую душу всю Россию и гибнет под грузом навалившихся на него душевных тяжестей. Его губят не свои, а чужие помыслы. Он видит и чувствует чужие помыслы так, как будто бы они вырастали в нем самом, и задыхается в атмосфере этих помыслов. Его точки безумия, столкновение с чужим помыслом, как в сцене встречи с Парфеном Рогожиным на лестнице. Мышкин кричит то, что должна была вскрикнуть душа самого Рогожина. «Не верю, Парфен, не верю!» Его потрясает невозможность погибнуть от ножа Рогожина, а возможность гибели души Рогожина от его темного помысла. Рогожин это чувствует и отступает. Но вокруг так много темных помыслов, что Мышкин, общая душа всех героев романа, не в состоянии прозрачнить их тьму, и в конце концов эта тьма побеждает его прозрачность. Таков первый путь гибели. Сильно развитая личность отдает себя всю всем, и все рвут ее на части, как Менады разорвали Орфея. Второе движение в сторону гибели отчасти подобно первому, но только оно проходит внутри души, не воплощаясь в отношениях разных лиц — Мышкина с Рогожиным, Настасьей Филипповной, Аглаей и прочими. Здесь две драматические персоны, и обе духовные — помысел и душа. Вторую персону этого действа мы примерно представляем себе. Каждый в себе чувствует душу, поэтому отсутствие может быть невозможность строгого определения, что такое душа, не очень важны, но что такое помысел. Попытаюсь определить его как текст, порабощающий своего создателя. Мысль, оторвавшуюся от целостности душевной жизни и тянущую за собой душу по инерции, по касательной, в сторону от нее самой, от духовного центра души, от духовного солнца во тьму внешнюю. Сила помысла — это сила инерции интересной, эффектной мысли, это зацикленность на идее. «И неужели ты думаешь, что я, как дурак, пошел, очертя голову?» — спрашивает Раскольников Соню. «Я пошел, как умник. И это-то меня изгубило». Частная истина восстает против целостности. Словом, которое может быть только целостность личности, целомудрие, в широком смысле этого слова, цельная мудрость. Впрочем, узкий смысл термина в психологии пола имеет то же содержание. Цельность личности, не порабощенной полом в ущерб остальному. Не отсутствие полового опыта, а свобода ума от порабощения воображаемым опытом. Ум, захваченный помыслом, инерцией частных идей, зацикленный ум теряет духовную широту. Логическая машина перестает подчиняться своему программисту и настаивает на превосходстве своих выводов над его интуитивными оценками. Примерно как теория Раскольникова порабощает Раскольникова. Дело не в том, какая это теория, дело в том, что это теория и что она хочет диктовать законы жизни. «Еще хорошо, что вы старушонку только убили», — говорит Порфирий Петрович. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Как это происходит? Может ли помысел, созданный человеком, поработить его? По-моему, примерно так же, как машина поработила рабочего. Я по себе знаю, что становлюсь иным, беседуя с текстом исторического характера. Поэтому я в последние годы пишу параллельно две серии эссе, просто для того, чтобы не отождествить себя со своим созданием, чтобы сохранить внутреннюю свободу. Повторяющийся в уме текст, безразлично, записан он или нет, есть такая же часть объективной реальности, как созданная человеком машина. Если под материальностью мира понимать его принадлежность к объективной реальности, пишет Шаумян, то материальным должен считаться не только физический, но и семиотический мир. Смотрите Шаумян, С.К. «Аппликативная грамматика как семантическая теория естественных языков». Москва, 1974 год, страница 130. Помысел. Одно из явлений этого семиотического мира. В патологических случаях он оживает, как гомункулус из колбы, и садится хозяину на шею. Иван доказывает черту, что генетически именно он, Иван, породил черта. Но это не меняет онтологического статуса черта. Черт остается для Ивана онтологически реальным. Сравните там же. Специфика семиотического мира заключается в том, что он генетически является продуктом человеческого сознания, а онтологически он независим от человеческого сознания. Я пользуюсь терминами, в которых Шаумян рассуждает о грамматике, и вкладываю их в уста Ивана. Суть одна. Уничтожить черта Иван не может. Во всяком случае, это очень трудно, труднее, чем уничтожить физический объект. Было бы легче не создавать или не привлекать к себе черта, не выкармливать его. Но когда дело сделано, повернуть его обратно чрезвычайно трудно. Теоретические машины чрезвычайно легко приобретают власть над своими создателями и очень трудно отдают эту власть, даже если дело доходит до такого патологического случая, как «В бреду Ивана Карамазова». Поэтому я считаю себя вправе рассматривать помысел как своего рода драматическую персону в действии «Помысел и душа». Основные герои Достоевского – это герои, в которых душа сражается с помыслами. Точки безумия, точки совести – это основные схватки между душой и помыслом, перипетии в развитии внутреннего сюжета. В двух из пяти великих романов Достоевского эти точки складываются в пунктирную линию, и можно проследить довольно хорошо историю этой борьбы в «Раскольникове» и «Князе Мышкины». В остальных романах герои, например, Ставрогин, Кириллов, Шатов, Хромоножка, отодвинуты на задний план суетой персонажей, метафизически закрытых, не участвующих во внутреннем сюжете. Или главный герой Аркадий Долгорукий, еще только будущий, возможный герой. А герой уже сложившийся Версилов, лишен энергии, или в «Братьях Карамазовых». Все братья – герои, и несколько мешают друг другу в борьбе за внимание автора и читателя. Художественному впечатлению такая теснота не вредит. Облик героев в «Братьях Карамазовых», если не вырисовывается, то угадывается, но для моего анализа удобнее «Преступление и наказание» и «Идиот». О князе Мышкине я коротко уже сказал. Остановлюсь теперь поподробнее на Раскольникове. Бросается в глаза, что Раскольникова несет к убийству старухи-проценщицы, а потом к покаянию, как бы помимо воли. В самую минуту освобождения от кошмара, после сна о засеченной лошади, когда с неба протянулся к нему луч заката, он вдруг узнает, что завтра Алена Ивановна в 7 вечера остается одна. И замысел, пустивший глубокие корни в его душе, начинает автоматически почти против воли действовать. Ноги сами приносят Раскольникова к дому Алены Ивановны, чтобы еще раз позвонить в звонок. Таких эпизодов много. Можно представить себе, что во все эти решающие мгновения черт дергает за ниточку, или кто-то дергает опять-таки за ниточку в другую сторону. И вместе с тем каждый поступок героя — осознанный поступок, за который он несет полную ответственность. Как это совместить? Я сначала хочу просто подчеркнуть антиномию. Раскольников действует как марионетка и отвечает за каждый свой шаг. Болезненная одержимость его так же бесспорна, как продуманность теории, по которой он действует. Сознательность и автоматизм логически несовместимы. Но Достоевский убеждает меня, как читателя, что параллельные сошлись, что невменяемость и ответственность соединяются в преступлении. И видно не только в преступлении Раскольникова. Круги, которые проделывает Раскольников, специалисты-психиатры описывали в клинических терминах. Душевная болезнь, в смысле психического расстройства, развивается вместе с духовной болезнью, потрясением глубин души. Чтобы избежать удвоения термина, оговорюсь, что в противопоставлении «душа-помысел» я подчеркиваю в душе ее духовность, ее свободу, а в противопоставлении «душевная болезнь», болезнь духа, так называемая душевная болезнь, означает, в соответствии с общепринятым смыслом термина, нарушение работы психического механизма, объективное, как грипп.